На него обратили внимание и другие прохожие. А затем раздался третий. От него задребезжали стекла, и люди выскочили на улицу. «Здорово их тряхнуло!» — задыхаясь, объявил малыш. Едва он час спустя переступил порог хибарки в Труляля. Он схватил Смока за руку. «Поглядел бы ты на них! Случалось тебе разворошить муравейник? В точности то же самое! Когда я уезжал, главная улица так и кишела народом, так и гудела! Завтра сюда набьется столько доусонцев, что шагу нельзя будет ступить. Они уже сейчас сюда подкрадываются, так и знай, или я ни черта не смыслю в золотоискателях». Смок усмехнулся, шагнул к фальшивой лебедке и раза два со скрипом повернул рукоятку. Малыш выдернул в нескольких местах мох, которым были заделаны пазы между бревнами, чтобы в щелку можно было видеть, что творится вокруг хижины. Потом задул свечу. «А ну!» — шепнул он спустя полчаса. Смок медленно повернул ворот лебедки, выждал несколько минут, подхватил оцинкованное ведро, наполненное землей, и со стуком, скрипом и скрежетом с размаху поставил его на груду камней, которые они натащили в дом. Потом, заслоняя огонек спички ладонями, закурил папиросу. «Трое уже тут», — прошептал малыш. «Ты бы поглядел! Знаешь, когда загремело ведро, они прямо затряслись. Вот один сейчас пробует заглянуть в окно». Смок затянулся папиросой и при ее красноватом свете посмотрел на часы. «Надо проделывать это регулярно», — шепнул он. «Будем вытаскивать ведро каждые четверть часа, а в промежутках...» Набросив на камень сложенный втрое кусок мешковины, он ударил по нему долотом. «Прекрасно! Прекрасно!» — в восторге простонал малыш, бесшумно отходя от щелки. «Они сошлись в кружок, видно, совещаются!» С этой минуты и до 4 часов утра, с 15-минутными перерывами, слышно было, как в хибарке вытаскивают тяжелое ведро скрипучей лебедкой, которая на самом деле крутилась в холостую. Затем непрошенные гости удалились, и Смок с малышом легли спать. Когда рассвело, малыш осмотрел следы мокасин на снегу. «И большой Билл Солтман тоже тут был», — сказал он. «Погляди, какие огромные следы!» Смок взглянул на реку. «Готовься встречать гостей», — сказал он. «Вон двое уже топают по льду». «Ха! Вот погоди, в 9 часов Брэк зарегистрирует наши заявки, тогда к нам 2000 притопают». «И все до единого будут кричать, что найдена главная жила!» — засмеялся Смок. «Наконец-то открыт источник всех богатств Клондайка!» Малыш вскарабкался на утес и глазом знатока оглядел ряд участков, которые они застолбили. «Конечно, это похоже на излом жилы!» — сказал он. «Кто смыслит в этом деле, тот ее и под снегом проследит, тот всякий поверит. А вот и обнажение, вот и порода выходит наружу, можно подумать, что тут и впрямь жила». Когда двое гостей, перейдя реку, взобрались по извилистой тропе на крутой откос, дверь хибарки оказалась заперта. Билл Солтман, шедший первым, тихо подошел к двери, прислушался и кивком подозвал Чарли Бешеного. Изнутри донесся скрип и стон лебедки, поднимающей тяжелый груз.